7. Пробуждение было тяжелым. Сон на закате почти всегда гарантирует головную боль. Но у меня голова болела, конечно же, не от заката. Слишком уж много мыслей роилось в моей голове, и те, кто запустил в мое сознание червоточину сомнений и страхов, знали, что добром это не закончится. Что ни один нормальный человек не сможет оставить без внимания появление американца. Даже проявившегося в знойном воздухе Неаполя Алика еще можно как-то объяснить, но табличку с моей фамилией в аэропорту нет. Я приняла душ, приготовила себе кофе в маленькой кухне. В шкафчике я нашла и кофе, и кофеварку, и сахар, и даже печенье. И вышла на террасу выпить кофе и полюбоваться на закат. Вон она, крепость, словно полита малиновым сиропом. Или кровью. Пылает всеми красками заката, а напротив нее отель «Гранд Везувий», где в одном из номеров на втором этаже проживает тот, кого наняли. Причем занимал и деньги, это уж точно, чтобы он встретил меня в аэропорту и привез в этот самый отель. Зачем? Зачем? Что им от меня нужно? Тогда я сильно уж была напугана, чтобы решительно спросить об этом. Но сейчас, когда в Неаполь приехал Алик, мне было к кому обратиться за помощью. У меня из головы не выходила эта дорогостоящая операция, связанная с моим именем. Что-то необъяснимое клубилось вокруг меня, и мне необходимо было во всем разобраться. А как это сделать? Я вернулась на кухню, достала нож, сунула в сумку, оделась в более-менее вечерний наряд, длинную прозрачную черную юбку и красную блузку, удобные туфли для случая, если придется бежать, и вышла из квартиры. Вся набережная сверкала огнями ресторанов и кафе. Звучали музыка, смех, пахло жареной рыбой, духами от проходящих мимо меня нарядных женщин. Понимая, что у меня нет другого способа прояснить историю с американцем, я решительно, сделав вид, что бывала здесь 100 раз, вошла в роскошный холл Гранд Везувия и, даже не глядя в сторону ресепшена, перед которым, к счастью, толпились несколько человек, возможно, группа туристов, отправилась по уже известному мне маршруту. К лифту, на котором поднялась на 2-й этаж. Вот он, знакомый коридор, который теперь был освещен светильниками, а вот и стеклянная стена, за которой в багряной дымке пламенел Везувий. Еще несколько шагов, и знакомая дверь, за которой золотая комната человека, выдававшего себя за моего мужа. Сначала я постучала. Тишина. Затем взяла за ручку и повернула. Дверь приоткрылась. «Алло!» — тихо позвала я, потом на американский манер. «Алло!» В номере было темно. Я нашарила на стене выключатель, вспыхнул свет. Вот он, золотой столик на гнутых ножках, полосатые золотистые обои. Я сделала пару шагов и чуть не закричала, увидев на полу, на ковре распростертое тело американца. В его груди торчал нож, ковер рядом с телом потемнел от крови. Отлично. Попалась, как муха в паутину. Вероятно, это и был план, который только что сработал, и ловушка захлопнулась. Через минуту здесь появятся полицейские, и меня арестуют. Я открыла сумку, достала платок и метнулась к двери, тщательно вытерла ручку, затем догадалась притереть и выключатель на стене. Тихо на цыпочках я вышла из номера, ногой прикрыв за собой двери, слегка пошатываясь на непослушных ногах, двинулась в сторону лифта. Дождалась, когда он приедет, вошла в его янтарно-зеркальную яркость, спустилась вниз и, едва сдерживаясь, чтобы не броситься на утек, важно прошествовала к выходу. Конечно, я понимала, что где-то наверняка установлены видеокамеры, и когда найдут труп, то будут тщательно просматривать все записи. Но с другой стороны, кто знает, когда он был убит, может, вчера или сегодня утром. Да здесь толпы туристов прошли за это время. Если в номере было темно, значит, убили его при свете дня, то есть за несколько часов до моего появления здесь. Я вышла на свежий воздух и отправилась подальше от отеля. Не помню уже, сколько я шла вдоль набережной, пока не увидела свободный столик. Пара туристов только что поднялась со своих мест. Столик находился в углублении террасы, что меня, собственно, и привлекло. Не хотелось, чтобы меня увидел тот же прогуливающийся в этот вечерний час Алик. А так я могла, находясь в тени, наблюдать за всем, что происходит вокруг меня. Подошедший официант быстро убрал тарелки с остатками пиццы, салата и пустые бутылки, положил передо мной меню. Есть мне не хотелось по понятным причинам. Хотя, с другой стороны, почему бы не заесть стресс ароматной ромовой бабой? Кофе подали в прогретой чашке, словно знали, что я, когда нервничаю, начинаю мерзнуть. Ромовая баба немного меня успокоила. Мои мысли потекли по параллельному тревогам руслу. С чего бы мне вообще переживать? Не я же убила этого американца. Хотя, может, кто и вспомнит, как мы вместе с ним входили утром в отель. Ну и что? Не знаю, когда его прирезали, как поросенка, но меня-то тогда в отеле не было. У меня было алиби. Моя квартирная хозяйка Александра, затем Алик, если он мне, как и Алекс, во время дневного сна не приснился. Да и вообще, меня наверняка с кем-то спутали. И тут я увидела его. Того, ради кого я приехала сюда. Это был точно он, но на этот раз не кормил кошек, а просто шел походкой уставшего человека вдоль набережной с большой черной папкой в руке. На плечо его был наброшен ремень темно-синей мужской сумки. Оставив на столике деньги, я быстро встала и пошла за ним. Я шла как загипнотизированная. И если бы он пошел прямо по воде, я, не задумываясь, отправилась бы следом. Я смотрела на него. Спина, ноги, волосы. Да, кое-что изменилось, он стал более сутулым, но рост такой же, волосы. Я никогда не видела своего мужа с такими длинными волосами. Иногда он останавливался, чтобы поправить ремень сумки или поставить папку на землю, перехватить веревочные ручки. Я останавливалась тоже. Пыталась спрятаться за спины прохожих, чтобы он, не дай бог, не обратил на меня внимания. Затем мужчина, которого я принимала за Алекса, свернул на узкую улицу, идущую вверх, в противоположную сторону от залива, где почти не было людей, и лишь увитые зеленью фонари освещали каменные стены домов. Каблучки моих туфель производили определенный шум, и тогда я, чтобы он не заметил меня, быстро скинула их и пошла по теплым каменным плитам босая. Кружево моей юбки шуршали, выдавая мое присутствие, и мужчина уже пару раз обернулся, чтобы увидеть, кто его преследует. Но, убедившись, что это всего лишь девушка, а не какой-нибудь бандит, спокойно продолжил свой путь. Инстинкт самосохранения в то время оставил меня. Я шла по ночной улице за незнакомым мне мужчиной, даже не думая о том, как буду добираться обратно домой в свою квартиру. А то, что я нахожусь, но очень далеко от нее, было очевидным. Не помню, сколько по времени я шла за ним, пока он, наконец, не остановился перед домом, часть белой при свете фонаря, стены которого занимала массивная деревянная резная дверь. Мужчина достал ключ из сумки и открыл дверь. Вошел внутрь. И вдруг сделал шаг назад и, обращаясь ко мне, причем лицо его было серьезным, спросил меня. «Бене, Вьенни, ты идешь?» «Что? Вы мне?» Он кивнул и сделал жест руками, как бы приглашая меня войти. Я стояла в нерешительности в пяти шагах от него, босая, перепуганная, обнаруженная. «Вы по-русски не говорите?» «Руссо!» Он усмехнулся и покачал головой. Нет, он не понимал. Он еще что-то мне говорил, приглашая войти, и я теперь могла увидеть его хорошо освещенное фонарем лицо. Но это точно был Алекс. Он звал меня, и как я могла не пойти за ним? Однако я продолжала стоять на месте. Рыдания распирали меня где-то внутри, в груди, и я стала задыхаться. И тогда этот итальянец, опустив в свои сумки папки на плитке крыльца, подошел ко мне и взял за руку. Но не потянул, а словно сам ждал моего решения, согласия, движения. И тогда я кивнула головой и пошла за ним, наслаждаясь его теплой рукой. В какое-то мгновение он провел ладонью по моим волосам, щеке и успел даже слегка коснуться губами моих губ. Вот просто уложился в одну секунду. На нем были все те же голубые джинсы, белая мятая рубаха. Спутанные волнистые волосы на самой макушке выгорели от солнца. Мне все еще не верилось, что я нашла его. Что мне посчастливилось увидеть его в первый же вечер моего пребывания в Неаполе. Разве не для этого я приехала, чтобы увидеть его? Так чего же теперь отступать? Я всегда успею вернуться в квартиру, как и купить билет на самолет в Москву. Куда все это от меня денется? Никуда. Я должна жить здесь и сейчас. И должна поверить в то, что передо мной мой муж, Алекс. «Алекс?» — тихо позвала я его. Он же, решив, что это мое имя, широко улыбнулся и представился. «Дино!» Я беззвучно зарыдала. Одной грудью. Словно мое разочарование и возмущение клокотали внутри меня, позволяя глазам оставаться сухими. Мы вошли с ним в маленький дворик, вспыхнул свет, и я увидела белый стол, каменные скамьи с керамическими горшками с пеларгониями, плетеные стулья, под ногами цветная красно-зеленая плитка. Дина распахнул стеклянную дверь, ведущую теперь уже в дом, внутри зажегся свет, и я увидела желтые стены большой мастерской, заваленной бумагой, деревянными рамками. Вдоль стены тянулись полки с разноцветными баночками, вазы с сухими цветами, керамические банки с кистями и карандашами. Возле окна стояла мраморная статуя ангела и старый мольберт. «Я не знаю итальянский, да английский через пень-колоду», — начала я, — «поэтому я не могу объяснить тебе, почему я здесь. Ты, Дина, как две капли воды, мой муж Алекс». «Алекс?» Он, освободившись, наконец, от своей поклажи, подошел ко мне, обнял за талию и привлек к себе. Моя щека уперлась в разрез его рубашки, я почувствовала его тепло и запах табака, моря, одеколона, скипидара. «Скажи, что ты здесь делаешь? Как ты здесь оказался и какая нелегкая принесла тебя сюда? Скажи, как ты мог так поступить со мной?» Кажется, я тогда своим криком сорвала голос. Дина же ничего не ответил. Подхватил меня и унес куда-то в глубину дома.